Все возвращается обратно, волна на берег. Люди в поле зерно на мельнице мололи, потом кидали хлебом землю. Потом пришли волхвы по кругу, игрушечную карусель качался на ветвях, и Уда, и Гамлет целовал Офелию. И вертится, вертит пасхальное в Рождество, родится мальчик подаван на томные напевы, вкусит он яблоко от Евы. И подказали бои точи и топоры, летят старушек волхвы пророчат и морочат, а водка горло жжет и сушит. В местах горелых йодом пахнет, грибы по ведьминскому кругу, все возвращается обратно, и я свою целую руку, и каждая дорога к храму, давай мы повернем обратно, нам то ли поздно, то ли рано дымится врат алтарных ратник, нам то ли страшно, то ли просто здесь не нашлось для нас работы, в дверях толпиться слишком просто, и пошло сдерживать зевоту. И поезда вчера вернулись, и самолеты приземлились, мой личный Вавилон свернулся улиткой в доме, угнездился. Все возвращается обратно, любовь моя, кому молиться, я поделюсь с тобою страхом, преобразившимся в жар-птицу. И знаки водные пролились, и книга пепла рассыпалась, земля постройками давилась, сибирским трактом прогибалась.